Глава 32. О чем молчит пустыня? Многие мои братья именуют того, чье имя Солис, первым королем. Но я с этим не согласен, ведь, приняв корону из рук людей, он не надел ее. Легиону не нужен был король. Ему были нужны солдаты. Записки скитальца. «Я слышал про такие места от караванщиков», — Ярви говорил тихо, чтобы ехавший впереди пустынник не мог услышать. «Не нравится мне это». «Что же ты слышал?» — спросил Эдуард. «Говорят, будто пески эти заколдованы. Что зверь держится от них в стороне, а человек, посягнувший на их тайны, сходит с ума». «Ты действительно так суеверен, Ярви?» — попытался отшутиться Эдуард, хотя на самом деле слова вора произвели на него сильное впечатление. «Старик, с которым ты встречался, судя по твоему описанию, он из культа». «Культ? Неужели он действительно существует?» Как и многие другие жители королевства, Эдуард слышал о культе. Его адепты противостояли наследию многие века. Несмотря на то, что культистов давно приравняли к наиболее опасным преступникам, теперь мало кто верил в их существование. «Еще как существует», — прошептал вор. «Молвят, что это они стояли за вторжением дюжины. Это страшные люди, говорю я тебе. Слышал, будто они общаются с мертвыми». Эдуард хотел бы рассмеяться в ответ на этот рассказ, но не мог. Он вспомнил собственные мрачные видения и голос давно почившего отца, предупреждавший о грядущем бедствии. «И откуда ты только все это знаешь?» Эдуард попытался придать своим словам веселости, но голос его предательски дрогнул, выдавая смятение мысли. «Хлебнешь с мое, еще не то знать будешь. Лучше подумай, как бы тебе не попасть на крючок к этим нелюдям». Впереди показалось что-то вытянутое и темное. Когда они приблизились, Эдуард понял, что это остроконечный каменный обелиск. Он торчал из песка, напоминая древний могильный камень. Когда-то его поверхность была покрыта резьбой, возможно, даже письменами. Теперь же, на изъеденных ветром и песком шершавых гранях, нельзя было ничего разобрать. «Мы приближаемся!» Кхалим пытался перекричать поднявшийся ветер. Навстречу попадались все новые и новые обелиски, напоминавшие гнилые зубы, торчащие во рту дряхлого старика. Постепенно они превратились в мрачную аллею, что вела к темной скале, возвышавшейся над пустыней. Это был первый предвестник Железных гор, чьи иссохшие безжизненные хребты начинались севернее. Словно немые стражи, граненые каменные столбы хранили этот проход долгие века. Чем дальше продвигались путники, тем больше Эдуарду казалось, что ветер доносит до него человеческие голоса. Они пробуждали в нем страх, ведь однажды он уже слышал эту песнь отчаяния. Первый раз ему захотелось развернуть верблюда и скакать отсюда без оглядки. Эдуард не сомневался, что его спутники не слышат ничего необычного. Животные же заметно нервничали, чувствуя неладное. У подножия скалы чернел зловещий зев входа. Причем это была не пещера, а рукотворное сооружение, воздвигнутое людьми в далеком прошлом. Отполированное временем и непогодой, оно выглядело по-настоящему древним. Кхалим спешился, взяв своего верблюда за узцы. Эдуард и Ярви последовали его примеру. Пустынник извлек из седельной перевязи добротный факел и, запалив его, протянул Эдуарду. «Дальше ты пойдешь один», — сказал Кхалим. «Эй, я тоже хочу посмотреть, что внутри», — запротестовал Ярви. Наверняка вор уже представил себе сказочную пещеру, полную древних сокровищ. «Подожди меня здесь, Ярви», — обратился к нему Эдуард. «Я прошу тебя». «Ты уверен?» «Да. Для меня это важно». «Ха, тогда смотри, не подохни там», — напутствовал Трехпалый. «Ты все еще мой должник». Эдуард улыбнулся и ступил на растрескавшиеся ступени, ведущие в неизвестность. Впереди открылся темный проход, частично занесенный песком. Пол был вымощен тяжелыми каменными плитами, так тесно подогнанными друг к другу, что стыки почти не были заметны. Чем глубже заходил Эдуард, тем меньше доносилось до него завывание ветра, свирепствовавшего снаружи. И тем громче становились его шаги, порождавшие гулкое эхо, в котором как будто угадывались чьи-то голоса. Со временем воздух стал таким холодным, что дыхание превратилось в пар. Что он делает здесь, в этом древнем и забытом месте? Неужели когда-то, много лет назад, его отец тоже проходил по этому коридору, спускаясь во тьму? Что он искал здесь? Какие ответы? За спиной Эдуарда раздались суетливые шаркающие шаги, словно кто-то настойчиво догонял его. «Ярви, я же просил!» — вздохнул Эдуард, разворачиваясь назад. Факел осветил пустоту. В коридоре никого не было. Шаги утихли вместе со словами, превратившись в воспоминания. В лицо пахнуло ледяным воздухом. По телу Эдуарда пробежали мурашки. Он явно ощущал здесь чужое присутствие. Вне всяких сомнений, коридор был пуст. Но Эдуард знал, что он не одинок. «Ладно», — произнес он дрогнувшим голосом, продолжая путь. На стенах плясали тени. Поднеся к ним факел, Эдуард обнаружил хорошо знакомые любому жителю королевства рельефы, изображавшие сюжеты Великой войны. Тяжеловесные фигуры проклятых воинов сошлись в ожесточенном бою с древними. Неужели это Санкторий? Здесь, так далеко от всего на свете? Зачем колдун отправил его в эти древние руины? Увлекшись изображениями, Эдуард сам не заметил, как тоннель, по которому он шел, кончился. Теперь юноша окружал просторный темный зал, опирающийся на целый лес колонн. Впереди виднелся свет, и Эдуард инстинктивно направился к нему. Чем дальше он углублялся, тем больше овладевали им жуть и тревога. Голоса, которые он порой слышал в темных каторжных тоннелях, звучали здесь почти осязаемо. Это были голоса из его снов. Краем глаза он заметил еще одну странность. Свет факела порождал длинные черные тени, но их было гораздо больше, чем колонн, поддерживавших невидимый свод. Медленно, как во сне, Эдуард повернул голову. На полу лежали тени людей. Людей, которых не видел его глаз. Незримые, недвижимые эти фигуры просто стояли, как будто ожидая чего-то. Он чувствовал на себе их пристальные взгляды. Расширенные от ужаса глаза Эдуарда не отрывались от света, видневшегося впереди. Лоб увлажнился холодным потом. На негнущихся ногах юноша упрямо шагал вперед, стараясь больше не смотреть на призрачные тени, окружавшие его. Безумие. Оно все же незаметно настигло его. Быть может, все события последних недель просто привиделись ему? Ярви, побег, волки, поместье, каньон, пустынники. Неужели это просто игра его воображения? Быть может, он все еще в шахтах, лежит и сходит с ума под каким-нибудь обвалом. Быть может, он вообще мертв. Тоска. Безнадежность. Усталость. Они наваливались на Эдуарда неподъемными ледяными глыбами. Голоса становились громче и настойчивее. В яростном порыве Эдуард стиснул голову руками, уронив факел на пол. «Хватит!» – отчаянно крикнул он. «Прочь от меня! Прочь!» Удивительно, но эти слова подействовали. Гомон тысяч голосов превратился в робкий шепот, а свинцовая усталость оставила тело. Подобрав факел, он двинулся дальше. С далекого потолка вниз падал ослепительный солнечный луч. Должно быть, его порождала хитроумная система зеркал, но сейчас Эдуард не мог об этом думать. Все его внимание было приковано к каменному трону, на котором сидела одинокая человеческая фигура, закованная в тяжелые воинские доспехи. Это зрелище было чудовищно, непостижимо, немыслимо. Все равно, что увидеть кусок льда, лежащий посреди пылающего очага. Эдуард сразу узнал эту броню, потому что видел ее в своих кошмарах. Черная вороненая сталь, покрытая слоем пыли. Ее жесткие грани украшала россыпь причудливых символов, напоминавших буквы неведомого языка. Это была броня Черного легиона. Перед Эдуардом, в самом сердце древнего святилища, сидел проклятый легионер. «Не может этого», — прошептал Эдуард, пятясь. Голова легионера поднялась одним резким движением. В глубине черного шлема загорелись глаза, похожие на две пронзительно холодных звезды. «Быть», — закончил за него гулкий призрачный голос. «Так, значит, вы бежали вместе?» — поинтересовался Кхалим, поправляя седельные ремни своего верблюда. «Может, и вместе», — уклонился Ярви, ковыряясь ножом в ногтях. «Тебе какое дело?» «Да так...» Пустынник выглядел, словно в этом мире его интересовало только седло. «Хочу понять, как ты заставил его поверить себе. Не понял. Голос вора стал гораздо холоднее. Зачем ты следуешь за ним? Ну, знаешь... Усмехнулся Ярви. Таким, как я, податься-то особо некуда. Да и обязан мне кое-чем этот парень. Прости, Дахил. На губах пустынника появилась такая же фальшивая улыбка. Я скажу по-другому. Зачем ты следуешь за ним на самом деле? Зачем, зачем? Ярви овладела его обычная бандитская лихость. Чего привязался? Приглянулся тебя, что ли? Сверкнул изогнутый меч. Описав в воздухе стремительную дугу, он обрушился на вора. Атака была внезапной, но ей не удалось достигнуть цели. Кривое лезвие наткнулось на сталь ножа, которым Ярви успел остановить удар. «Ты скажешь мне это, Дахил?» Жестко произнес Кхалим, крепко сжимая рукоятку меча. «Скажешь или умрешь?» «Кто?» Эдуард не мог оторваться от сияния холодных глаз. «Кто ты?» «Лишь тень». Его голос был похож на эхо. Краешком балансировавшего на краю безумия сознания, Эдуард понимал, что с ним говорит не человек. Уже не человек. «Тень?» «Тень былого». «Ты был легионером?» «Был. Есть. Буду». «Что ты делаешь здесь?» «Жду». «Ждешь?» «Чего?» «Тебя». «Меня?» Эдуард опешил. «Я всего лишь иду по следам своего отца». «Он был здесь». «Зачем? Что он искал?» «Истину». «И ты открыл ему ее?» «Да». Эдуард понял, что нашел ее. Точку поворота своей судьбы. Точку поворота судьбы своего отца. «Я тоже хочу ее знать», — медленно сказал юноша. «Расскажи мне». «Слова не имеют значения. Только память имеет значение». «Я не понимаю. Ты не можешь сказать мне?» «Я могу показать ее тебе». «Я готов». «Тогда надень мой шлем, и ты поймешь». Сияние глаз потухло. Голова легионера вновь бессильно упала на грудь. Ступив в свет, Эдуард протянул руку, прикоснувшись к холодному пыльному металлу. От него почти ощутимо веяло прошедшими веками. Ухватившись за острые выступы, напоминавшие зубцы короны, юноша протянул шлем к себе. К ногам упало что-то округлое, покатившись по полу. Опустив глаза, Эдуард вздрогнул. Это был череп. Внутри древних доспехов не было ничего, кроме старых костей. Отступать было некуда. Эдуард поднял шлем легионера, водрузив его на голову. Древний храм исчез, будто его и не было вовсе. Сознание юноши пронзили картины далекого прошлого. Они были столь же ясными, как вчерашние воспоминания. Он видел лица этих людей, слышал их голоса, чувствовал их страсти. Их боль. Чужие воспоминания хлынули через него, как вода, наполнившая русло высохшей реки. Он не просто наблюдал за ним. Он был ими. Эдуарду предстали величественные города древних так, будто он видел их своими глазами. Боли и смерть бесчисленных людей окружали его. Отчаяние рабов. Безразличие, застывшее в серых глазах безжалостных надзирателей, знамена которых поразительно напоминали королевский герб серокрылов. Далекие, недосягаемые фигуры хозяев возвышались над миром страданий и смиренной покорности. Эдуард не видел их лиц, но был уверен в том, что они смеялись. Смеялись, пока Черный Легион не стер улыбки с их прекрасных надменных лиц. Простой человек не может сражаться с древними. Они сильнее. Они умнее. Они красивее. Они лучше во всем. Легионеры знали, что победа невозможна. А потому с готовностью отдали за нее все, что могли. Правда открылась Эдуарду. А где была правда, там была и ложь. Обман столь чудовищный, что когда-то он заставил Натаниэля Колдриджа взяться за оружие и пойти против самого короля. Теперь наследник безумного графа понял это. Он нашел то, что искал. Он знал, что ему делать дальше. они сошлись в яростном поединке. Два человека в объятиях воющего ветра, взметавшего в воздух облака колючих песчинок. Пустынник был невероятно хорош. Легкое лезвие его изогнутого меча двигалось так быстро, что было почти невидимым. Несмотря на это, Ярви умудрялся парировать его атаки при помощи одного единственного ножа. «Ведь ты не просто преступник, Дахил!» – усмехался Кхалим, тесняя его к скале. «Простые преступники так не дерутся!» Ярви кувыркнулся в сторону, и Кхалим попытался достать его стремительным выпадом, но не смог. В глаза пустынника полетела пригоршня песка. Воспользовавшись замешательством соперника, вор повалил его на землю. Кхалим успел ухватить его за запястье, но лезвие ножа все равно начало свое неспешное движение к горлу кочевника. Они сцепились лицом к лицу. Навалившись на рукоятку всем телом, Ярви тяжело дышал, предвкушая скорую развязку. «Довольно!» – громовой голос пронесся над руинами, заставляя стихнуть даже ветер. Одно слово вмещало в себя столько воли, столько страсти, что ему невозможно было сопротивляться. Дерущиеся обратили взгляды к темному проходу. На границе света и тени стоял человек, с ног до головы облаченный в угольно-черные доспехи. «Довольно», — повторил Эдуард.